Глава 42. Утром я проснулась совершенно одна. Непонимающе осмотрела комнату, прислушалась. Идеальная тишина. Спать мы легли совсем поздно. Я вышла из ванной комнаты, когда поборола свое волнение. Мужчины сделали вид, что ничего сверхъестественного не произошло. Арван открыл для меня простынку и крепко обнял. А Вел закинул на меня конечности. И вот тена. Их нет. Сбежали. Потянувшись во все стороны, я убежала умываться и переодеваться. И вот на крыльце нашей хижины меня ждал сюрприз. На старом кресле демона, закинув ноги на перила, полулежал Бальтазар. Руки сложил на животе, глаза прикрыты, во рту сухая травинка. Ну, прямо вылитый первый парень на деревне. Не стала его отвлекать, наверное, ждет Велитара. Даже здороваться не буду. Опять же, надумает не весь что. Я отошла в другую сторону крыльца и, оперевшись о перила, осмотрелась. «Они ушли с Селиваром? Не скоро вернутся?» Безэмоционально заговорил наглец. «Хорошо, спасибо». Постаралась быть тоже нейтральной. «Позавтракаем?» «Не хочется». «Погуляем?» Бальтазар хитро прищурился, повернув голову. «Нет, спасибо». «Поплаваем?» Улыбка у наглеца прямо-таки росла на глазах от каждого моего отказа. «Я подожду мужа и жениха». Старалась не раздражаться и продолжала рассматривать утренний пейзаж. «Займемся сексом?» «Нет». «Что?» Я возмущенно повернулась к нему. «Заинтересовалась?» Бальтазар выгнул бровь и ноги спустил с перил. «Да пошел ты!» Фыркнула и собралась уйти в дом, но мужчина был быстрее. Он перехватил меня за талию и закрыл с собой дверь. «И куда же ты? Тебе понравится?» Мурлыкая, он придерживал меня за талию и совершенно не реагировал на мои трепыхания. «Руки убрал, пока я тебе их не сломала!» — шипела я, задыхаясь от возмущения и собственной фобии. «Я слышал, как ты вчера кричала!» Вкрадчивым голосом шептал Бальтазар. Он перехватил мои руки за кисти и завел их назад. «Твои стоны просто рай для ушей. Поверь, со мной ты будешь кричать еще громче». «Отпусти меня!» Полузадушенно сипела, дергая ногами и корпусом. Наглец прижал меня к балке и, просунув одну ногу между моих ног, потерся о промежность. «Подари мне один поцелуй, и я тебя отпущу. Если сама после захочешь». Он потянулся к моим губам, но я резко дернула головой, попадая лбом в его нос. В глазах потемнело, голова загудела и тошнота подступила, но хватка мужчины ослабла. Он зарычал и схватился за нос. Как только мои руки освободились, я вплела заклятие обездвиживания и кинула в него. Он замер. И я смогла нормально вдохнуть. Боком отошла в сторону, согнулась и задышала часто и быстро. Взяв себя в руки, повернулась к нему. «Молись, чтобы тебе не сломали хребет!» Прошипела в ухо и толкнула истукана на пыльную дорогу. «Думаешь, я поверю, что ты невеста Велитара?» Насмешливо спросил Бальтазар, как-то быстро справившись с моим заклятием. Он явно не человек. Может быть, полукровка? Нужно уточнить. Но сейчас я промолчала. Мне нужно было спрятаться в доме и не вступать с ним в контакт. «Высшие демоны не женятся на человечках. Он водит тебя за нос, кроха». Продолжал умничать этот и специально выделил последнее слово, копируя Велитара. «Ты не первая и не последняя. Была тут одна невеста. Спроси про нее у своего жениха. Где сейчас Эдит?» Я замерла перед открытой дверью, услышав знакомое имя. Медленно повернулась. Бальтазар удовлетворенно улыбнулся. Понял, что смог задеть меня. «Бальт, ты чего здесь лежишь?» К нам шли Велитар и Арвен. Демон недоуменно посмотрел на мужчину, перевел взгляд на меня и нахмурился. «Ари, он что-то сделал?» «Он?» Я подняла взгляд с Бальтазара на Велитара и замолчала, но, кажется, демон сам все понял. «Я тебе что сказал?» Вел схватил валяющегося в пыли Бальта за грудки и, подняв, зарычал. Демон не дал ему ответить, ударил со всей силой в челюсть. Я слышала характерный хруст ломающейся кости. Вскрикнула, прижав ладони к губам. Бальтазар выстоял, сплюнул кровь. А потом началась самая настоящая драка. Демон мутузил этого нахала. Нахал не отставал и бил Велитара. Он явно был не человеком, потому что против демона редко кто может выстоять. «Арвен, сделай что-нибудь!» «Могу помочь Велитару!» Хмуро буркнул эльф и всучил мне два букета красивых полевых цветов. Других мужчин в деревне не было, а женщины столпились в одну кучку и смотрели издалека. «Можно попробовать сбегать за вождем, но оставлять их одних чревато. Арвен, милый, они же покалечат друг друга!» «Ну, ляпнул пару пошлых фраз, попытался поцеловать, но больше ничего не сделал, правда?» Муж внял моей просьбе и взмахом руки поставил между двумя драчунами радужную стену. «Вел, пожалуйста!» — позвала я своего демона. Он выглядел неважно, да и второй не отставал. «Убери купол, Арвен, и я сломаю шею этому ящеру!» «Он дракон?» Ноги подкосились, и я задрожала и чуть не упала прямо на пятую точку. Хорошо Арвен придержал. «Был бы драконом, если бы имел зверя, а так одно название». Сплюнул демон, а у незнакомца зрачки вытянулись. На долю секунды на меня посмотрел злой ящер. «Скажи это без купола!» — процедил сквозь зубы Бальтазар. «Арвен, ты слышал его? Убирай купол. Отправлю его к праотцам!» — хмыкнул Вел. «Нет, пожалуйста, давайте вы не будете драться!» Я подбежала к демону и обняла его руку. «Еще раз увижу тебя возле моей невесты, не пожалею, Бальт, и не посмотрю на наше прошлое. Потушу твой огонь. Без него ты своему губернатору будешь не нужен. Отправить тебя обратно в Шардис, в контейнере!» — прорычал Велитар. «Тогда у меня для тебя плохие новости, старина!» — рассмеялся Бальтазар и снял кожаный наруч с руки. «Что это?» Я вытянула шею, пытаясь разглядеть через барьер. «Татуировка какая-то непонятная». «Помнишь ее?» Не обращая на меня внимания, спросил Бальтазар у демона. «Она появилась у меня чуть больше 20 оборотов назад. Ты мне советовал никому ее не показывать». «Помню. Только какое это отношение имеет к нам?» Не понял Вел, а Арвен убрал купол и тоже подошел ближе. «Я ее тень!» — насмешливо бросил Бальтазар. «Моя?» — уточнила я ошеломленно и схватилась за его руку. «Твоя кроха?» — хмыкнул он. «Это какая-то ошибка!» Я повернулась к Арвену. «Метка тени появляется только у наследных принцев или принцесс, будущих королей». Я все ломал голову, почему королева не позволила провести проверку на артефакте крови. Пробормотал мой эльф, внимательно посмотрев на меня. «Может, он тень детей Веры?» — предположила я. «Они еще не родились», — покачал головой Арван. «Она дочь Эдит, Вел!» Контрольный выстрел от Бальтазара. У демона расширились зрачки, а в глазах полыхнули голубые огоньки, и ноздри раздулись. «Я? Мне нужно побыть одной!» Пробормотала я и, рассыпав цветы, побрела за дом. К уединенной бухте. Мне нужно было подумать, переварить услышанное. Велитар. С раннего утра мы с Арваном отправились к вождю. И я хотел подготовить все к ритуалу и, как подобает, сделать Арине предложение. Эльф согласился мне помочь. Слетал на мой корабль и захватил белое платье. А в нем Ари уже выходила замуж. Мы договорились с Сильваром. Он пообещал на закате провести для нас обряд с последующим застольем. Пока Арван собирал букеты, я шерстил свой корабль. Мне хотелось преподнести что-то ценное, что-то от чистого сердца. Но из ценного у меня был только мой корабль. Не штурвал же тащить ей и бросать под ноги. Придумывая подарок, весь извелся, пока не нашел в дальнем шкафу своей каюты под старым хламом вещи с прошлого — родовой медальон. Захватив его, я дождался эльфа, и мы побрели к нашей женщине. Я предвкушал утреннюю встречу, как она проснется от цветочных запахов, улыбнется, увидев меня. И скажет заветное «да». Но совершенно точно не ожидал увидеть бледную Арину и лежащего в пыли Бальтазара, тем более не планировал драться с ним. Я немного подзавис, когда он сказал, что является тенью Ари. А демонов-дракон и не затыкался, вываливая новый поток информации. Услышав про Эдит, нахмурился. Не поверил, посмотрел на Арину. Сходство, безусловно, было, но не полное. Ари убежала в слезах, надумав себе не весь что. Мне хотелось догнать ее, объясниться, но именно сейчас Арван перегородил путь и покачал головой. «Какого демона, Бальт?» — заорал я, ударяя его по плечу. Меня разозлило, что дракон преподнес все так, разрушив хрупкое доверие, которое я выстраивал долгие полторы луны. «Я не дам тебе поиграть и с ней!» — рыкнул дракон, растеряв веселый настрой. «Какие к демонам игры? Сколько еще раз мне повторить тебе? Она моя невеста!» «Про Эдит ты так же говорил, а в итоге уплыл. Ее могила даже остыть не успела, как тебя след простыл!» Перекрикивая, рявкнул Бальтазар и оттолкнул меня. Нас опять отрезало радужным куполом Арвана. «Не сейчас, Арван!» — повернулся к эльфу, зло сжимая кулаки. «Я жду вашей исповеди!» — процедил он, разминая пальцы. «К Арине вы оба не подойдете, пока я не узнаю все». «Садись поудобнее, побратим!» — усмехнулся Бальт. «Я тебе все расскажу. Приехал к нам этот больше 20 оборотов назад. Привез с собой беременную девушку, красавицу. Жили они вместе почти полоборота, прямо в этой самой хижине. Все жениться собирался. Да никак не собрался. А потом уплыл в попыхах, а невесту похоронил». Эльф был очень зол. Чувствовал, как он сдерживался, лишь сжимал сильнее кулаки. Он отодвинул меня в сторону и от души вмазал Бальтазару в скулу, доламывая треснувшую от моего удара кость. «Нормально! Врет он, а получаю я!» — взвился Бальт, подскакивая. «Ты получил за то, что сделал ей больно!» — холодно отчеканил Арван и повернулся ко мне. «Это правда?» «Да», — выдохнул я, растрепав волосы. «Я похожа на Эдит?» От тихого вопроса Арины, вышедшей из-за угла дома, немного вздрогнул. Мы втроем повернулись к ней, но она жестом остановила. «Похоже», — кивнул и сделал шаг. «Поэтому ты вцепился в меня? Я напоминаю ее?» Еще тише спросила она. В ее глазах было столько боли. Я подскочил и схватил за плечи. Мне хотелось забрать ее боль себе, развеять все плохое. «Отойди от меня!» «Нет, мы поговорим, и я тебе все расскажу». «Отпусти меня, Велитар!» Твердо и холодно потребовала Ари. «Кроха, все не так, как кажется. Да, я знал Эдит и привез ее сюда, но...» Арина ударила фаерболом прямо в грудь. Меня немного протащило, я слегка согнулся и зашипел. «Я буду на корабле», — бросила она и убежала. «Ари, постой!» «Ты к ней не подойдешь!» Эльф опять отрезал мне путь. «Арван, не сейчас. Все, что сказал Бальд, правда. Но это его правда. Он все 5 лун кружил над ней, а Эдит нос воротила, не принимала его. Вот он и бесится, до сих пор забыть ее не может. Но Эдит не была моей невестой. Расскажи мне». Арван уселся на кресло и выжидательно посмотрел на меня. Устало вздохнув, уселся на ступеньку. «Ладно. Слушай, во время войны я пачками перевозил людей из Шардиса и Авила, в основном женщин. Они убегали от драконов. Среди них была Эдит. Она боялась быть пойманной драконом, от которого якобы сбежала. В то время рабство в Шардисе процветало. Я согласился взять ее с собой. Лишь в середине пути узнал, что она беременна. И то только потому, что услышал сердцебиение. Сопоставив факты, обвинил ее в обмане. Одно дело перевести беглую рабыню, другое — ребенка дракона. Но развернуть корабль ради нее одной не мог. На борту находились и другие беженцы. Чем больше становилось ее пузо, тем быстрее она угасала. По прибытию на острова я представил ее как свою невесту, поселился в этой хижине и ждал, когда она разродится. У драконов сильная связь со своим потомством. Ты сам знаешь, что ей нужна была энергия отца ребенка для полноценного развития плода. Эдит становилась плохо без магии отца. Она медленно убивала себя, почти перестала вставать из постели и часто бредила. Я пригласил Бальтазара. Он хоть и без зверя, но попытаться стоило. И вот что интересно, его магия хорошо влияла на плод, и Эдит смогла вынести кроху. Я, в принципе, не планировал оставлять их здесь. После родов собирался вернуть ее в Килморк, к семье. Там у нее оставалась сестра. Вот только она умерла при родах, оставив на моих руках малышку. За те месяцы, что мы жили вместе, я многое узнал о ней. Про сестру и где они раньше жили. Единственное, она не касалась отца ребенка. Перед смертью она просила отдать дочь сестре вместе с письмом. Ее сестра знала, кто отец, и должна была позаботиться о ребенке. Я выполнил свое обещание. Забрав ребенка, я уплыл с островов в Авил и передал через мальчишку сестре. У меня никогда не было отношений с Эдит. Я даже не рассматривал ее как любовницу. К ребенку я тоже не испытывал никаких эмоций, не воспринимал его как что-то родное. Ты знаешь, мы с первого взгляда, с первого вздоха определяем свое сокровище. В этом плане мы живем инстинктами. И зверь внутри нас выбирает для себя нареченную. Если бы та малышка была Ари, Я бы не отдал ее в чужую семью. Сам позаботился бы о своей невесте. Если нужно, остался бы на острове. Бальтазар ошибается. Арина не дочь Эдит. Я закончил свой рассказ и внимательно посмотрел на Арвена. Он должен мне поверить. Эльф долго молчал и хмуро осматривал нас двоих. Эдит обманула тебя. Ребенок был от эльфа, от короля эльфов, если быть точнее. Это подтвердилось на артефакте родства. Ты не почуял в ребенке свою будущую жену, потому что Арина — чужая душа. Девочка умерла, и боги вселили иномирную душу в ее тело. Ты спрашивал у меня, кто ей снится. Ей снились убийцы Аринель. 5 оборотов назад дочь Эдит жестоко изнасиловали и убили 3 подонков. Арвен повернулся к Бальтазару и продолжил. 2 из убивших твою повелительницу были драконами, а ты — тень. Прохлаждался на островах. Ты не справился со своими обязанностями. Я искал его! Искал наследника, к кому привязан. Запальчиво ответил Бальт. До вчерашнего дня я не чувствовал связи. Метка никак себя не проявляла. Только когда увидел ее, все понял и почувствовал. Плохо искал. Хмыкнул Арвен и поднялся с кресла. Я приведу Ари. А ты подготовься к непростому разговору. Я проводил Арвана и посмотрел на Бальтазара. Очень хотелось сломать ему что-нибудь. «Тень правителя умирает вместе с ним!» Глухо пробормотал он, смотря куда-то в сторону. 5 оборотов назад я должен был умереть следом за той девчонкой. Но вместо этого обрел зверя. «Что?» Это утро просто не может не подкидывать сюрпризов. Ты его не чувствуешь, никто не чувствует. Но зверь проснулся. Помнишь извержение вулкана? Шаманы все как один твердили, что это запертый богами монстр пытается вырваться и колдовали над той горой. Это был я. Кто-нибудь еще знает? Губернатор? Смеешься? Если губернатор узнает, он убьет меня. Только Сильвар. Он единственный, кому я смог довериться. И он единственный, кто помог мне справиться с обретенной ипостасью.